Помня свое обещание, данное им профессору, следопыт выставил таймер на 2 часа и улегся на спину, погрузившись в прекрасный мир знаний. Немного поиграв с настройками, он принялся изучать одну из программ, где инструктор очень подробно и доходчиво объяснял, что такое энергетические накопители и как их надо правильно подбирать на то или иное устройство. Через 2 часа экран погас, и Марк с сожалением снял очки. Сеанс прервался на самом интересном месте, но ничего, свободного времени на судне валом, а часа через 4 можно и продолжить. Учебный поединок. Солоса в каюте не было, за окном уже начинало вечереть, еще немного и можно будет увидеть незабываемое зрелище, закат солнца в открытом море. Нельзя такое пропустить. Во-первых, закат солнца в море сам по себе выглядит более роскошно, чем на суше. А во-вторых, может, в этот раз повезет, и он увидит тот самый заветный зеленый луч, о котором ему так часто рассказывал отец, когда Марк был еще совсем ребенком. Тогда надо только успеть загадать любое желание, и оно обязательно сбудется. Следопыт улыбнулся своей детской мечте. Очевидцы говорят, этот луч появляется крайне редко и только над бескрайней морской гладью, и на суше такое увидеть просто невозможно. Выйдя на палубу, он обнаружил, что добрая половина матросов бросила свою работу и, повиснув на веревочных лестницах, с интересом наблюдала за тем, как Солурс выполнял боевые упражнения с коротким копьем. Глядя на него, Марк не переставал удивляться, как при столь внушительных габаритах можно быть таким гибким, эластичным и в то же время необычайно стремительным и жестким. Все движения четкие и выверены до миллиметра. Тело постоянно перетекает из одной позиции в другую. Древко копья скользит в его ладони, нанося точно фиксированные уколы, короткие хлесткие удары и тычки обратной стороной древка по воображаемому противнику. Иногда казалось, что копье живет своей собственной жизнью, то удлиняясь в его руке, то сокращаясь, и неожиданно жалит своим сверкающим наконечником то с одной стороны от Солоса, то с другой. Закончив комплекс упражнений, здоровяк подошел к ведру, наполненному прохладной водой, и, прислонив копье к стене, вылил на себя. Один из матросов поспешно слез с веревочной лестницы, подбежал к помощнику капитана Тонсу и что-то горячо зашептал тому на ухо, тыча себя в грудь. Помощник несколько секунд размышлял, затем ухмыльнулся, кивнул и поспешил на капитанский мостик. Тонс, чуть наклонившись к Мейрону, сказал ему пару слов, и тот, искоса посмотрев на матроса, что-то тихо ответил своему помощнику. Затем капитан подошел к перилам и громко произнес: «Мастер Солурс, у нас в команде есть матрос, который тоже неплохо орудует копьем. Не желаете ли вы провести с ним учебный поединок? Нечасто у нас на борту бывают мастера-гакши, а такие, как вы, так вообще впервые». Здоровяк посмотрел на него и улыбнулся. «Мастер копья я», — хохотнул он. «Услышал бы кто из моей родни, смеялись бы да упаду. Нет, капитан, вы моего отца и деда в деле не видели, вот они мастера так мастера, а я так, их вечный и непутевый ученик». Затем он посмотрел на матроса, стоявшего в сторонке от всех. «Учебный бой проведу, почему нет? Пусть тащит сюда свою зубочистку». Матрос сорвался с места и припустил в носовую часть корабля, туда, где в жилом отсеке трюма обитал экипаж. Через минуту он вернулся, неся в руках точно такое же копье, как у Солоса, только с зачехленным наконечником. Здоровяк в удивлении посмотрел на него и попросил: «Ну-ка, сними чехол». Матрос сдернул чехол и наклонил копье, чтобы Солурс получше разглядел наконечник. Здоровяк впился глазами в отдающее синевой обоюдоострое лезвие. «ХМ клинок семейства драгонов. Где ты его взял?» «Досталось от отца, он же и научил обращаться с ним». «Как твое имя? Назови полное». Матрос переступил с ноги на ногу и косо посмотрел на капитана. Тот махнул рукой, разрешая. «Бирктер Драгон, сын Бесала». Здоровяк внимательно посмотрел ему в глаза и кивнул в ответ. «Значит, Бесалтер Драгон твой отец? Давненько о нем ничего не было слышно, говорят. Боец был отменный». Бирк гордо поднял голову, а здоровяк улыбнулся, представившись в свою очередь. «Солурстер Буррит». Услышав его имя, парень смущенно пожал плечами, но затем выпрямился и посмотрел на Солурса. «Я даркиец лишь наполовину. Мать из королевства Варк, а отец из Дарка, но это не помешало ему научить меня работать копьем». «Посмотрим», — заинтересованно сказал Солурс и направился в свою каюту. «Я быстро». Появился он и вправду очень быстро, и в этот раз на его копье тоже был надет чехол из очень толстой кожи. «До двух побед?» – спросил он у Бирка. Тот кивнул, поспешно скинул безрукавку и пару раз присел, разминая ноги. Соурс повернулся к капитану и попросил: «Будьте судьей. Правила просты. Любой удар наконечником в любую часть тела – это победа. Поединок считается выигранным, когда у одного из нас на две победы будет больше. Удары в лицо и по голове запрещены. За них засчитывается полное поражение, и поединок прекращается». Капитан кивнул: «С удовольствием. Если вы оба не против, я останусь на капитанском мостике. Мне отсюда хорошо все видно». Встав друг напротив друга, оба уперли древки копий в палубу и, замерев, закрыли глаза. Их губы слегка шевелились, они шептали молитву какому-то своему богу, которому тайно поклонялись в королевстве Дарк еще с незапамятных времен. Первым атаковал Бирк. Его зачехленный наконечник, рассекая воздух, едва не впился в грудь здоровяка. Тот в самый последний момент убрал корпус и провел стремительную контратаку. Бирк не без труда парировал и тут же совершил стремительный выпад, коснувшись наконечником руки Солоса. «Победа!» – радостно воскликнул капитан, подняв руку. Тут же матросы огласили палубу радостными криками и улюлюканьем. Соурс ухмыльнулся и потер быстро расползающийся синевой кровоподтек на предплечье. Поединщики снова замерли друг напротив друга. В этот раз атаковали оба одновременно. Зачехленные наконечники копий замелькали с невероятной быстротой, противники уворачивались, уходили с линии атаки, одновременно пытаясь достать друг друга и заработать заветную победу. В какой-то момент Соурс резко сократил дистанцию и, перехватив копье широким хватом, принял хлесткий боковой удар соперника на середину древка. Затем неуловимо быстро завел тупой конец своего копья под кисть Бирка и, разорвав дистанцию, вырвал его оружие из непослушных пальцев. После чего сразу же последовал молниеносный выпад, и на груди парня начало расползаться огромное лиловое пятно. «Победа!» – немного разочарованно констатировал капитан поражение своего матроса. Счет равный. Третий раунд начался с атаки Солоса. Держа копье широким хватом, он нанес удар сначала одним концом, затем другим. Резко отбив оба удара, Бирк бросился в контратаку и тут же попал в хитро расставленную Солосом ловушку. Пытаясь достать здоровяка, матрос сделал слишком большой шаг вперед и получил древком копья точно под пятку опорной ноги. Теряя равновесие, он почувствовал до обидного легкий тычок в грудь и рухнул плашмя на палубу. «Победа в поединке!» — совсем упавшим голосом констатировал капитан и вяло махнул рукой. В полной тишине Соурс протянул Бирку руку и помог ему встать на ноги, похлопав поощрительно по плечу. «Очень неплохо для полукровки. Прими мои поздравления, Бирк Тёрдрагон. У тебя более чем славные предки, гордись ими». Подгоняемые помощником капитана матросы начали расходиться, и вскоре на палубе остались только пассажиры, но и те начали понемногу разбредаться по своим каютам. Марк разочарованно посмотрел на уже почти скрывшийся диск солнца за горизонтом и побрел обратно к себе. Увлекшись зрелищем поединка, он пропустил то, зачем вышел на палубу – закат. Гунт собрался было уже тоже покинуть палубу, но тут вышла Пере, бледная и с чуть заметной синевой под глазами. «Здравствуйте, Гунт», – поздоровалась она, слегка кивнув, – «прошу прощения за мой внешний вид. Со мною всегда так, когда я путешествую на корабле. Первый день просто ужасен, а затем все приходит в норму, и я уже не чувствую качки». Она чуть улыбнулась краешками губ и открыто посмотрела на Гунта. «Хочу подышать ночным морским воздухом», — произнесла Пере, немного смущаясь. «Составите мне компанию?» «С удовольствием», — улыбнулся Гунт и направился вслед за ней на нос корабля. Там была небольшая площадка и пара низких скамеек со спинками. Днем с этого места открывался просто потрясающий вид на бесконечные морские просторы, а сейчас, в быстро сгущающейся темноте, здесь было свежо и от присутствия перерядом как-то очень уютно. «Расскажите о себе», — вдруг попросила она, когда они уселись на одну из лавочек. Гунт пожал плечами. «О себе могу рассказать совсем немного. Выходец из семьи аристократов, как и большинство моей родни, выбрал стезю военного, не совсем удачно, и вот теперь я здесь. А вы?» Он с живым вопросом в глазах посмотрел на девушку. Переулыбнулась и загадочно посмотрела на Гунта. «А вы действительно хотите узнать обо мне что-нибудь?» «Да». Она улыбнулась чуть шире и сказала просто, без ужимок и отнекиваний: «Ну, тут тайны большой нет, так что слушайте, Пере». Гунт лежал в своей каюте и никак не мог уснуть. Из головы не выходил его вечерний разговор с Пере. Откровенность девушки – рассказавший о себе такое в первый же вечер, наводила на определенные мысли, и теперь старый вояка не мог понять, как ему вести себя с ней дальше. Образ невинного ангела дал основательную трещину, и ему теперь виделось только два пути, но об этом ему пока думать совсем не хотелось, может, позже. На самом деле она была не так молода, как показалось Гунту при первом знакомстве. Ей было 27, но последние годы всеобщего обожания и спокойный, размеренный образ жизни помог девушке сохранить юную внешность, так что с виду ей вполне можно было дать лет так 20 или даже 18. Обоих родителей она потеряла совсем рано, ей не было еще и 16, но они успели дать ей и ее младшим братьям хорошее музыкальное образование, и весь свой жизненный нынешний опыт она приобрела в нелегком поиске своего места под солнцем. Беседуя с Пери, он с удивлением для себя отметил сочетание в ней поразительной наивности с не менее поразительной искушенностью. Такого в девушках его времени встретить было просто невозможно. В сердечных делах для нее тоже не было особых тайн. В нее влюблялось множество мужчин разного положения не только из семи королевств, но даже и из соседних стран. Она принимала ухаживание спокойно, слегка насмешливо и всегда находила в себе довольно твердости, если совсем не симпатичные ей люди пытались зайти слишком далеко. Она легко призналась Гунту, что к некоторым воздыхателям она была более чем благосклонна, и те не скупились на дорогие подарки, предлагали взамен не только постель, но еще руку и сердце. Гунту в свое время приходилось командовать разными людьми, и он постепенно стал своего рода психологом. Он умел двумя-тремя вопросами сделать так, что собеседник раскрывал перед ним душу. Пери не была исключением. Ее вдруг прорвало, и она начала рассказывать ему о своих обидах и о том, как трудно в этом мире красивой и добропорядочной девушке оставаться еще и уважаемой другими. Была в ней сила характера, удивительная в столь хрупком существе, и когда дело доходило до открытых непристойностей, то она умела высказать в ясных, холодных и решительных выражениях все, что думала о собеседнике. Одним словом, воздыхателей, к которым Пери готова была запрыгнуть в постель, она выбирала себе сама, и никак иначе. Гунт вспомнил, как на ужине, устроенном им на берегу перед отплытием, Пери вовсю флиртовала то с капитаном Мейроном, то с тем же профессором, находя его мужчиной крепким, интересным и способным на любовные подвиги. Все вокруг понимали, что это лишь игра, и хотя она бывала с Гунтом в тот вечер очень мило, однако ее шутливая непринужденность не оставляла сомнений в том, что она раскусила бравого вояку и отнюдь не намерена смотреть на их отношения серьезнее, чем на мимолетную интрижку, которая прекратится, как только она и ее братья сойдут на берег. Гунт скрипнул зубами и, рывком усевшись на кровати, принялся натягивать на босые ноги свои походные ботинки. Сон улетучился окончательно, и ему захотелось вдохнуть ночного морского воздуха. На палубе было свежо. Команда убрала почти все паруса, оставив на носу только два белых косых полотнища. «Вам тоже не спится?» — послышался сверху голос капитана. «Поднимайтесь ко мне, Гунт, ночь свежа, выпьем чего-нибудь согревающего». За огромным рулевым колесом стоял матрос, время от времени посматривая на своего коллегу, сидевшего на самом верху мачты с квадратным фонарем в руках. Поднявшись на капитанский мостик, Гунт заметил три ярких фонаря, расположенных на носу и корме корабля. Видимо, они обозначали габариты судна во избежание ночного столкновения с другим кораблем. Сам капитан сидел на стуле, вальяжно положив ноги на стол. В руке он держал исходящую паром кружку с каким-то пахучим согревающим напитком. На столе, помимо ног Мейрона, стоял кувшин знакомой формы и еще пара кружек. Если верить торговцу, то эти кувшины делали за хребтом, и Гунт еще совсем недавно купил таких несколько штук. Жаль, с тем торговцем по имени Сипан Инбермаурди встретиться больше не удалось. Вместе с Марком они приходили несколько раз к его палатке и к дому. Там всегда было закрыто, не достучаться. «Не у Сипана покупал?» — указал Гунт на кувшин. «Нет», — ответил капитан, убирая ноги со стола. «В Топлайке. Там такие раза в три дешевле, чем в Баскане». Гунт сел за стол, капитан плеснул в его кружку горячего, приятно пахнущего напитка. Какое-то время сидели молча, каждый думая о своем. Затем Гунт повернулся к Мейрону и неожиданно для себя спросил: «Что вы думаете о Пери?» Капитан улыбнулся в усы и, сделав маленький глоток, выплеснул остатки через борт в море. «Я от природы внимателен, Гунт, есть такой грех, люблю наблюдать за людьми и делать определенные выводы из увиденного. Иначе как бы я держал свою эту свору вот здесь? Мейрон сжал кулак и, кивнув на рулевого, потряс им в воздухе. Капитан судна должен обладать решительностью и быть властным, продолжил он, но это не удержит команду от бунта, случись что. Требовательность к экипажу, справедливость в принятии спорных вопросов, вера в своих людей и инициативность, только это придает капитану дополнительное уважение и почитание моряков. И наблюдательность во всем этом играет далеко не маловажную роль. Он разгладил согнутым указательным пальцем усы и усмехнулся. То, что касается Пере, скажу тебе так, ты ей не безразличен. Но вот что, Гунт, хочу тебя кое о чем предупредить. Он поставил пустую кружку на стол и серьезно посмотрел на собеседника. Поверьте моему немалому опыту, Пере девушка необычная, и таких, как она, с остальным стержнем внутри очень мало. Но послушай моего совета, хотя думаю, ты благородного происхождения, и вас учат этим выкрутасам с детства. Но все же если мужчина задался целью, он может добиться любой женщины, невелика хитрость. Но только мужчина, уважающий женщину, может расстаться с ней, не унижая ее. Это запомни, ведь у нас с вами впереди еще целых 5 или 6 дней путешествия, и кто знает, встретитесь ли вы с ней еще когда-нибудь. Пролив Дарка. Наступившее утро было более позитивным, чем прошлое. Все неплохо выспались и были веселы. За завтраком капитан Мейрон обещал, что ближе обеду всех ждет незабываемое зрелище, проход судна через пролив Дарка. Ощущение еще то ни с чем не сравнить. Все начали его расспрашивать, что да как, но он только отмахнулся, мол, сами все увидите. Через пару часов все вывалили на палубу посмотреть, что же такое этот пролив Дарка. В зоне видимости 2 берега, они внешне почти неотличимы друг на друга. Между ними расстояние 4 км или около того. Когда до пролива оставалось примерно с 1 км, капитан приказал убрать паруса и сам встал за штурвал. «Держитесь крепче!» — крикнул он, внимательно вглядываясь в левый берег. «На это стоит посмотреть и ощутить. Сначала ничего не происходило, затем корабль как бы приподнялся на непонятно откуда взявшейся волне и ухнул вниз, разгоняясь стремительно и мощно. Матросы взобрались на веревочные лестницы и, крепко вцепившись в них, начали весело улюлюкать и свистеть. Хилот скрипел, как старая телега, но разгонялся все больше и больше, разрезая носом волны и пенные буруны. Мейрон вцепился в штурвал и, зорко наблюдая за вперед смотрящим, ловко крутил огромным колесом то вправо, то влево. Левый берег приблизился настолько, что стало хорошо видна крепость и люди, стоявшие на ее стенах. По-видимому, это у них было единственным развлечением – наблюдать за проходившими через пролив кораблями. Минут через 10 сумасшедшие гонки берега обоих мысов остались позади, и Хилот выскочил на ровную морскую гладь, немного зарывшись в воду носом. Матросы громко и радостно закричали, активно размахивая руками. «Ставьте паруса!» – устало скомандовал капитан. «Продолжаем путь, капитан!» – тревожно закричал с верхушки мачты вперед смотрящий. «Там! Посмотрите туда!» Мейрон обернулся и тихо выругался. С кормы их догонял двухмачтовый парусник, шедший на всех парусах. По его курсу и стремительно сокращающемуся расстоянию не было никаких сомнений в его намерениях. «Это нападение! Команде к бою!» — закричал он во все горло. «Всем вооружиться и по местам! Нас атакуют!» Помощник капитана тревожно засвистел в свисток, висевший у него на груди, и матросы разбежались по своим норам, вооружаться и экипироваться. Капитан метнулся в свою каюту, а помощник в свою. «Кора, Ника, берите с собой Пере с братьями и закройтесь в каюте профессора, он сегодня за командира. Любого, кто ворвется к вам без стука, убивайте без жалости», — распорядился Гунт. Кирт заспешил к себе в каюту, а девушки подхватили под руки ничего не понимающую Пере и повели ее вслед за ним. Братья, быстро сообразив, что к чему, тоже не отставали, подталкивая упирающуюся девушку сзади. Все остальные члены братства бросились экипироваться и вооружаться, готовясь к предстоящему бою. «Эл!» — прихватил Гунт за руку пробегающего мимо парня. «Бери с собой Киева, вооружайтесь и ждите в каюте. Убивайте всех, кто ворвется к вам. Это приказ. На палубе справимся и без вас. Если понадобится ваша помощь, дам знать». Оба молодых человека переглянулись и, кивнув, унеслись выполнять распоряжение главы. Через пару минут корпус Хилота сотряс сильнейший удар, и на палубе тут же послышались крики и звон оружия. Штурм и его неожиданные последствия. К Капитан Мейрон бросился в свою каюту и поспешно начал облачаться в доспех. Сначала поверх камзола он напялил на себя иберитовую кольчугу, доставшуюся ему по наследству, затем легкий хитиновый панцирь с длинной, почти до самых колен, юбкой и такой же хитиновый шлем, надежно защищающий, помимо головы, еще и затылок. Схватив со стойки длинный обоюдоострый меч, он выскочил из каюты как раз в тот самый момент, когда пиратский корабль притерся правым бортом к его кораблю, и на палубу полетело множество крюков на крепких тросах. Не успели оба судна намертво сцепиться между собой, как с вражеского корабля хлынуло несколько десятков хорошо вооруженных и экипированных штурмовиков. Они мгновенно заполнили всю палубу, разбежавшись по ней, как тараканы. Увидев их, капитан тихо выругался. Это не пираты, слишком хорошо организованы и вооружены. Попав на палубу Хиллота, они тут же разбивались на пятерки и быстро рассредоточились по кораблю, беря под контроль самые важные участки судна. Пара матросов, которые успели выскочить на палубу и вступить в схватку со штурмовиками, были уничтожены в первые же секунды, а остальных моряков вражеские штурмовики заблокировали в их же жилом помещении, и сейчас те колотили чем-то тяжелым изнутри, в надежде вышибить дверь. Помощник Тонс, попытавшийся оказать нападавшим сопротивление, лежал на палубе в нелепой позе, и под ним растекалась огромная лужа крови. На капитанском мостике уже вовсю хозяйничали штурмовики с напавшего корабля. Убив рулевого, они заклинили штурвал и сбросили мешавшийся под ногами труп в море. По сути, благодаря стремительным и слаженным действиям нападавших, штурм Хиллота закончился, едва начавшись. Капитана окружила пятерка матерых головорезов, прекрасно знающих, с какой стороны надо держаться за меч. Капитан скрипнул зубами, перехватил свой клинок обратным хватом, выставил левую ногу вперед и перенес вес тела на заднюю. В глазах желание сражаться до конца и решимость подороже продать свою жизнь. Не дури, Мейрон, с борта вражеского корабля спрыгнул какой-то высокопоставленный офицер и, раздвигая плечами штурмовиков, встал напротив него. «Ты и твое корыто нам ни к чему. Нам нужны твои пассажиры и груз». Мейрон сразу же узнал его. Это был капитан Миссага Верит. Про него поговаривали всякое. Он не верил. А зря. «Нет, Верит, ты знаешь правила, лучше погибнуть». Верит с сожалением усмехнулся и хлопнул ближайшего штурмовика по плечу. «Убить его и обыскать здесь все. И давайте пошевеливайтесь, пока галер. Пригнись ниже». Услышал Мейрон предупреждающий оклик сзади и, сам не понимая почему, сразу же подчинился этому голосу, резко присев почти к самой палубе. Над его головой что-то прогудело, и Верида, как куклу, отбросила на одного из пятерых, окружавших капитана штурмовиков. Из его груди торчало короткое копье, вошедшее в доспех вражеского капитана почти на всю длину широкого острия. В следующую секунду мимо капитана пронесся темный смазанный силуэт и, вклинившись в ряды врагов, начал сеять смерть. Через пару мгновений к нему присоединились еще два бойца в какой-то невиданной им ранее броне. Завязалась жестокая схватка, но штурмовики с вражеского корабля ничего не могли поделать с невероятной троицей. Где те проходили, прикрывая друг другу спину, там оставались только трупы и потоки крови, растекающиеся по палубе. Мейрон воспользовался моментом и, громко зарычав что-то нечленораздельное, подхватил меч павшего штурмовика и бросился в гущу врагов. Завертев невероятную мельницу двумя мечами, он отогнал от себя опешивших противников и бросился на ближайшего. Обманное движение левым клинком и четкий выверенный укол правым прямо в раскрытый рот. Мертвый противник не успел еще завалиться на палубу, а Мейрон уже отбил левым клинком удар сверху и тут же полоснул правым другого штурмовика по корпусу. Не пробил, но заставил того отскочить и разорвать дистанцию. Тут же с разных сторон напали двое. Удар одного капитан с трудом блокировал, а вот второй как-то нелепо споткнулся и упал на живот. Так падают только мертвые. Полоснув по горлу налетевшего на него еще одного штурмовика, Мейрон разорвал дистанцию и быстро обернулся. На капитанском мостике среди трупов врагов стоял Марк и посылал болты в нападавших из какого-то игрушечного арбалета. Как только Марк услышал тревожный окрик капитана и увидел приближающееся судно, он тут же метнулся в свою каюту. Там уже облаченный в свою черную броню Солрс заканчивал навешивать на себя оружие и, подхватив копье, лежавшее на кровати, выскочил на палубу. Марк быстро приладил на оба предплечья наручни с иглометами, повесил на пояс два контейнера с болтами и взял в руки арбалет. Его взгляд зацепился за контейнер с разрывными болтами. «Нет, не в этот раз. проверил на ложе арбалета источник питания и стремительно, вслед за Солсом, выскочил наружу. При выходе на палубу столкнулся нос к носу с вражеским штурмовиком. Оба атаковали одновременно. Штурмовик со всей дури ткнул следопыта мечом в живот, а Марк выстрелил ему в лицо отравленной иглой. Удар меча кольчуга выдержала, а вот куртка и ребро нет. Дыхание сперло, внутри что-то хрустнуло и отдалось острой болью в правом боку. Трясущейся рукой следопыт вытащил с пояса тонкий флакончик и, высунув язык, капнул на него одну единственную желтоватую каплю. В голове посветлело, боль мгновенно улетучилась, и следопыт получил возможность двигаться. На заполненной врагами палубе уже вовсю шла жестокая рубка. Солрс со своим копьем по центру, справа и слева от него Гунт и Дорн. Они вклинивались в ряды врага, повсюду сея ужас и смерть. Чуть правее, в одиночку, в окружении врагов сражался капитан Мейрон. Точные экономные движения и то, как он двигался в самой гуще штурмовиков, выдавали в нем уровень не ниже мастера меча. Но тем не менее надо было помочь ему, иначе сомнут, и никакое мастерство не поможет. Пустив иглу в лицо набегавшего на него противника, Марк развернулся, ловко полез по перилам на капитанский мостик. Осторожно выглянув из-за перил, тут же, почти не целясь, выстрелил из арбалета. Сразу двое штурмовиков, охранявших штурвал, рухнули на палубу замертво. Болт, прошив обоих насквозь, улетел куда-то в море. Подтянувшись, он взобрался на капитанский мостик и, перезарядив арбалет, нашел глазами Мейрона. Как раз вовремя. На него напали сразу двое. Следопыт прицелился, и один рухнул на палубу лицом вперед. Услышав знакомый пересвист быстро вращающегося предмета, Марк метнулся за рулевое колесо и вовремя. Один бешено вращающийся нож пролетел мимо, а другой, с двойным лезвием и рукоятью посередине, впился в деревянный штурвал возле головы следопыта. Марк быстро взвел арбалет и снова выстрелил в толпу. Кто-то отчаянно вскрикнул, и сразу трое нападавших повалились на палубу. Болт прошил их всех, так и не встретив достойного сопротивления. Затем следопыт вскинул руку и пустил иглу в поднимавшегося по лестнице на капитанский мостик противника. Еще минус один. С соседнего судна к нему перепрыгнули сразу двое и тут же упали замертво, пораженные отравленными иглами из игломета. Еще один штурмовик бежал к лестнице. Осталась последняя игла. Марк выстрелил, нападавший каким-то невероятным образом увернулся и еще больше ускорился. Иглы закончились. Перезарядить арбалет следопыт отчаянно не успевал, оставалось одно. Марк закинул за спину арбалет и выхватил тесаки. Команде, заблокированной в трюмном помещении, наконец-то удалось вышибить дверь, и на палубу хлынула толпа неплохо вооруженных матросов. Изрыгая страшные проклятия и угрозы, матросы вклинились в ряды штурмовиков, нанося им немалый урон. Быстро оценив обстановку, они начали пробиваться к своему капитану, спеша к нему на помощь. Верховодил всеми никто иной, как вчерашний противник Солрса по имени Бирк. Штурмовики перегруппировались и бросились всем скопом на команду Хиллота. С соседнего корабля на палубу высыпало еще десятка-два штурмовиков, и все устремились на помощь к своим. Но тут на их пути встала троица в неведомой броне и начала крушить нападавших направо и налево. Каждый удар, каждый взмах руки с зажатой в ней кривым тесаком – это чья-то верная смерть. Особенно сильно свирепствовал воин в черной броне и с копьем в руках. Прорубившись сквозь толпу, один из троицы запрыгнул на палубу вражеского корабля и начал крошить там всех подряд. В какой-то момент он быстрым отточенным движением вставил клинки в ножны и выхватил из специального держака на бедре странное оружие, легко поместившееся у него в ладони. На него кинулись сразу все те, кто еще находился на вражеской палубе. Из руки бойца вылетел ослепительно синий искрящийся луч и прошил насквозь сразу двух противников, затем еще одного, потом еще. На вражеском корабле началась настоящая бойня. Боец был неуязвим, мечи отскакивали от его брони, а сам он разил противников без промаха, постоянно перемещаясь по вражеской палубе. Вскоре к нему присоединился еще один в такой же броне и помог ему довершить начатый им разгром. На самом Хиллоте шла отчаянная рубка. Команде удалось пробиться к капитану, и тот взял управление боем в свои руки. Постепенно они окружили десятка-полтора оставшихся на ногах штурмовиков, и теперь их полное уничтожение было лишь делом времени. Наконец матрос, сидящий в смотровой корзине на самом верху мачты, сумел зарядить свой большой и неудобный арбалет и, тщательно прицелившись, пустил толстый, окованный железом болт прямо в толпу уже начинающих сдавать противников. Это стало для них последней каплей, и сначала один, а потом и все остальные начали бросать свое оружие на палубу и поднимать руки к небу. Их тут же быстро оттащили к борту судна и связали одной прочной веревкой всех между собой. «Трофей пока не трогать, ребята!» — выкрикнул капитан, вытирая кровь со лба. «С этим позже разберемся». К Мейрону подошел один из бойцов в диковинной броне и, вставив оба клинка в ножны, коснулся лба. Лицевые пластины забрала разошлись в стороны, и капитан увидел потное лицо Гунта. Мейрон кивнул. «Я догадался, что это вы, Гунт. Благодарю вас за помощь. Я не сдержал условия контракта, и поэтому все трофеи ваши, как и тот корабль». Гунт ухмыльнулся и смахнул пот со лба. «Давайте так, Мейрон. Напали на ваш корабль из-за нас, и в связи с этим у меня к вам есть одно предложение. Казна и все то, что в карманах и кошельках нападавших, наше оружие, амуниция и экипировка, а также все то, что найдете на том корабле, ваше. Хотите, забирайте корабль целиком». «Идет?» Капитан долго смотрел на Гунта, затем кивнул. «Более чем щедрое предложение. Я согласен. Но для этого нам надо отбуксировать судно подальше в море, а иначе эти ребята нам ничего не дадут». Он кивнул куда-то за спину Гунта. Тот обернулся и увидел, как из-за далекого мыса медленно выходят две длинные галеры и, неуклюже разворачиваясь, направляются к ним. «Действуйте, капитан», — кивнул Гунт и, разогнавшись, одним прыжком запрыгнул на вражеский корабль. Марк, закончивший собирать свои иглы и болты, услышал их разговор и тут же последовал за своим командиром, предупредив на ходу Солоса, что то, что в карманах и кошельках наши, а оружие и экипировка их. Здоровяк кивнул и отсалютовал окровавленным копьем. Гакши, искусство владения коротким копьем. Глава 6. Морские трофеи. Пока Иэлские вам помогали всем остальным срезать у орденских штурмовиков кошельки и чистить им карманы, расположившиеся в салоне профессор и оба брата переотпаивали девушек успокаивающим настоем из трав, щедро выданных им капитаном Мейроном. Помимо того, что всем без исключения дамам пришлось немного повоевать, обороняясь от пытавшихся ворваться в их каюты вражеских штурмовиков, так они еще несколько часов подряд оказывали помощь раненым, перевязывая и смазывая ужасные раны целебными мазями. Из 37 членов экипажа в живых осталось только 21, и добрая половина из них имела разной степени ранения. Совсем тяжелых взяли на себя профессор и Гунт, а тех, что попроще, девушки. Вооружившись аптечками из наборов туриста своего времени, они заклеивали раны и делали специальные инъекции, обеззараживая и обезболивая. Благодаря их стараниям все, даже самые тяжелые раненые выживут, а некоторые уже скоро снова приступят к своим матросским обязанностям. Перепомогала, как могла, не чураясь грязной работы и не боясь испачкаться кровью, чем заслужила уважение не только у девушек и профессора, но и косо посматривающего на нее Солоса. На палубе Хиллота вовсю кипела работа. Обыскав очередного штурмовика, Иэлские вам оттаскивали труп в сторонку, и за него тут же принимались матросы. Разоружив и сняв амуницию, они потом просто и без затей выбрасывали убитого за борт, освобождая место для следующего. За этим строго следил Солрс, расхаживая по палубе с копьем, переодевшись в свою кожаную походную одежду. Он был очень недоволен и крайне зол исходом сегодняшнего боя. Штурмовики, напавшие на их корабль, были рубаками не из последних, и броня здоровяка, которая с легкостью выдерживала заряд из любого стрелкового оружия, была глубоко рассечена в нескольких местах. Кольчуга, поддетая под доспех, спасла от ран, оставив на теле ужасные кровоподтеки, но из-за того, что появились рассечения, искусственный интеллект начал серьезно сбоить, вызывая помехи и затрудняя движение. Правда, профессор успокоил, сказал, что починит. А если нет? Он с яростью посмотрел на пленных штурмовиков, и те под его взглядом втянули головы в плечи. Без доспеха они, может, и не узнали его, но вот копье запомнили точно. Марк на все это не обращал внимания. Профессор недавно осмотрел его рану и сообщил, что у следопыта треснуло ребро. Пара неприятных инъекций. Одна в бок, другая в шею, и Кирт отпустил его, сказав напоследок, чтобы тот в ближайшие сутки не делал резких движений. Теперь Марк сидел под мачтой возле сундука, выделенного ему капитаном, и вел строгий подсчет монет, записывая данные на листке бумаги. Со стороны матросов росла гора оружия и амуниции, а в сундучке следопыта весело позвякивали кошельки со звонкими монетами. Мейрон вместе с Гунтом находился на капитанском мостике, но каждый был занят своим делом. Если капитан стоял у штурвала и зорко смотрел вперед, то Гунт, наоборот, посматривал назад, где в 20 метрах от их кормы шло буксируемое ими вражеское судно. Выяснили его название – Мисок. Мейрон сообщил, что ему знаком этот корабль и, как оказалось, не совсем чистый на руку капитан. Соурс проткнул его копьем, и поделом ему, но Мейрон и предположить не мог, что этот верит принадлежал к какому-то там ордену. Они как-то раз даже выпивали вместе, и с ним, надо признаться, было совсем не скучно. На вражеском корабле сейчас находился Дорн и с ним пятерка матросов. Одни там занимались тем же, чем и Элскиевом на Хилоте, а другие управляли трофейным судном. На чужом корабле им удалось установить косой парус на носу и поднять один большой на мачте, и это позволило оторваться от назойливых и упрямых галер почти сразу. Примерно уже час их не было видно на горизонте, и это не могло не радовать капитана. Все-таки орденский корабль в трофеях – это орденский корабль, и терять такое богатство было бы преступно и обидно. «Еще час идем на всех парусах», – сообщил Мейрон Гунту, – «и затем начинаем грабеж. Я думаю, галеры уже безнадежно отстали и повернули назад. Если нет, то надо успеть снять с Мисога все самое ценное и пустить ко дну». Капитан с сожалением скривился и почесал подбородок. «Продать этот корабль не выйдет, наживем себе только врагов кучу, и все». Через час, как он и обещал, на Хилоте убрали паруса и то же самое сделали и на Мисоге. Снова на палубу Хилота полетели крюки, и оба судна надежно притянули тросами друг к другу. Капитана за штурвалом сменил матрос, раненый в голову, но твердо стоявший на ногах. Сам Мейрон спустился вниз, собрав вокруг себя остатки команды. После короткого инструктажа все, кроме капитана, хлынули на палубу вражеского корабля, а с нее, наоборот, на палубу Хилота спрыгнул Дорн. С собой он тащил небольшой, но, по всей видимости, увесистый сундучок, обитый железными полосами. Придав его марку, он поднялся к Гунту на капитанский мостик. Помимо тех двух сундуков с монетами, что нашли на том корабле почти сразу, матросы и я собрали еще кое-что, и я уже отдал это марку. Боец кивнул на следопыта, сидевшего под мачтой, и немного расстроенно продолжил. Жаль только, что зарядов к моему кретте остался всего один. Дорн достал из набедренной кобуры оружие и показал командиру. Гунт кивнул и, положив руку ему на плечо, сказал с отеческой улыбкой. «Этот мир, куда мы с тобой попали, очень странный ты не находишь». Молодой боец кивнул и поправил за спиной штурмовую винтовку. «И мне почему-то кажется, что мы обязательно найдем за большим хребтом и заряды для твоего кретти и много чего другого. Не стоит по этому поводу особо переживать». Через какое-то время на мостик поднялся капитан и, улыбаясь, бросил на стол два плотно набитых, приятно звякнувших кошелька. «Твои люди, Гунт, не очень хорошо обыскивали этих». Капитан кивнул в сторону связанных по рукам и ногам штурмовиков. «Ребята посовещались, одним словом, они благодарны тебе и Кирту за то, что вы вмешались и не дали раненым уйти к богам. Они решили так, все деньги, что найдут у штурмовиков на обоих кораблях после вас, отдать вам. Я считаю, это справедливо, и я горд за своих ребят». Голос его дрогнул, и он отвернулся. «Я хочу попросить вас только об одном», — глухо попросил он. «Сегодня я потерял половину команды и своего верного помощника. На ногах пока только 15 человек. Если попадем в хороший шторм, можем и не справиться. Эти», — он кивнул на пленных, понуро сидевших вдоль борта, — «не моряки, и толку от них никакого. Что с ними делать, решит команда. Одним словом, мне нужны матросы и новый помощник. Что вы предлагаете?» Уже поняв, куда клонит капитан, спросил Гунт: «Завтра к вечеру мы будем проходить недалеко от порта под названием Кайрут. Мне нужна ночь, следующий день, и еще одна ночь, чтобы набрать новых людей в команду. Я понимаю, что нарушаю условия договора, поэтому готов выплатить штраф или не брать с вас оставшуюся сумму по прибытию в Серфит». Капитан с надеждой уставился на Гунта. «Если мы уложимся в сроки, названные вами сейчас, то ни о каком штрафе речи идти не может». «Я согласен, капитан. Действуйте. А если вам надо знать правду о новых членах команды», — тут он искоса посмотрел на Дорна, — «мы в свою очередь готовы оказать вам в этом серьезную помощь. Поверьте, что-либо скрыть от нас им не удастся». Мейрон с облегчением выдохнул и коснулся пальцем лба и груди. «Тогда я бы попросил вас спуститься вниз, к своим людям. Грузовой трюм у меня один, и сейчас мы начнем заполнять его трофеями с Мисога, и мне бы хотелось, чтобы кто-то из ваших людей присутствовал при этом». Спустившись вниз, Гунт с Дорном заметили, что Марк уже на месте и печать, поставленную главой братства в самом начале плавания, сорвали под его пристальным наблюдением. На разграбление трофейного корабля ушло часов 5, и закончили с этим делом как раз с наступлением сумерек. Мейрон почти все это время проторчал на вражеском судне, руководя грабежом. Команда работала, как одержимая, заполняя трюм какими-то сундуками, канатами, парусами и прочим такелажем, и даже разобрали одну составленную из двух частей мачту и тоже запихнули ее вовнутрь. Матросы со знанием дела прошерстили на Мисаге каждый закоулок, находя там небольшие тайники и единичные монеты, запрятанные в щели между досок. Наконец с грабежом было покончено, и матросы во главе с капитаном покинули вражеское судно. Мейрон самолично перерубил канаты и закинул на медленно отходящее судно горящий факел. Огонь очень быстро распространился по всему судну, и еще долго было видно зарево на ровной глади моря. К большому несчастью пассажиров, а особенно членов команды, повар на судне погиб одним из первых, и поэтому готовку сегодняшнего ужина взяли на себя Ник и Кора. Благо пищевых гранул хватало в избытке, и с горячей водой не было ни малейших проблем, а уж фантазий в стряпне девушкам было не занимать. Когда все расселись за стол и начали восхвалять великолепные кулинарные способности девушек, в салон зашел усталый, но очень довольный Мейрон. Он прямо с порога сообщил, что завтра приглашает всех на ужин в заведении под названием «Обжора», и, если им понравится то, как готовит тамошний повар, то он заберет его на корабль, и тот будет баловать всех изысканными блюдами, благо продуктов теперь хватит месяца на 3. Девушки захлопали в ладоши, а Мейрон подсел к столу. Утолив первый голод, все начали делиться, кто и как пережил этот день. «Да уж, дорогой капитан Мейрон», — начало язвительным тоном Пере, — «утром вы обещали нам неизгладимые впечатления от прохода через пролив Дарка, что же, вам это удалось на славу. Просто море незабываемых впечатлений». Мейрон сокрушенно потряс головой и ответил: «Кто же знал, дорогая Пере, что разбойники захотят выкрасть вас с нашего судна и, не удержавшись, нападут». Все заулыбались, а капитан продолжил: «Они так и сказали мне, мол, ты и твое корыто нам не нужны, отдай нам перекатись, куда глаза глядят». За столом послышались смешки, но тут вскочил один из братьев и, еле сдерживая смех, выпалил: «Подтверждаю. Сидим мы, значит, в каюте, трясемся от страха, как тут дверь нараспашку, и забегает огромный разбойник и тут же кричит: „Где Пере?“ Ну, я растерялся и с перепугу швырнул в него нож, и нечаянно попал тому прямо в глаз». За столом все без исключения рассмеялись, и тут свое слово вставила Кора. А за ним еще двое с криками: „Пере, Пере“, но тут уже мы с Никой не выдержали и обозлились: „Мы что, хуже Пере?“ Ну и пальнули пару раз, их аж вынесло в коридор. «Вот-вот», — поддержал их Эл. «К нам тоже ломились?» — спрашивали Пере. «Сразу трое. Двоих мы с Киевом утихомирили, а третий побежал ее искать на палубу и не добежал». За столом уже смеялись все, вытирая слезы. Напряжение сегодняшнего дня понемногу отпускало, и даже слабенькая шутка вызывала взрыв неудержимого хохота. От ужинов капитан похвалил стряпню девушек, удивился, как они все это сумели приготовить, и, раскланившись, ушел. Гунт подозвал к себе Марка, и они отошли в сторону, присев за столик возле окна. «Каков улов?» — с интересом спросил Гунт. Марк с готовностью достал листок, но Гунт показал жестом, что не стоит. «Говори, я слушаю». Марк кивнул. «Я все пересчитал и рассортировал. Получилось 2 небольших сундучка с полновесными гротами и 1 сундук с обычными гротами вперемешку с мелочью. Итого 673 полновесных грота, 210 обычных и еще 45 гротов разменной монетой». Гунт важно кивнул. «Много это?» — Марк внутренне усмехнулся. «Ни Гунт, ни остальные древние, сколько уже живут в этом времени, так и не научились обращаться с местными деньгами. Поэтому на рынке и по другим заведениям они, как правило, ходили только с Солосом или с Марком. На эти монеты хватит купить 2 таких корабля, как этот, с опытными экипажами, капитанами и 3-летним жалованием вперед». Гунт задумчиво разгладил аккуратно подстриженную бородку и спросил: «Марк, тебе не приходило в голову, что у этого ордена всегда слишком много монет? Второй раз мы сталкиваемся с ними, и второй раз у нас полные сундуки, даже у рядовых бойцов кошели, набитые монетами. Почему так?» Марк пожал плечами. «У меня была такая мысль, что они чеканят их сами, и я даже брал несколько монет и ходил с ними к проверенным менялам в Баскане и Дримене. Все в один голос говорят, что монеты настоящие, и металл, из которого они сделаны, тоже настоящий. Может, ограбили кого на несколько миллионов и теперь жируют. Расходились за полночь. Переспела несколько веселых песенок, ей все дружно аплодировали, а потом за дело взялись ее братья. Они играли на своих музыкальных инструментах весь вечер, радуя слух и душу. Проводив всех по каютам, Гунт вышел на палубу подышать перед сном свежим морским воздухом. Несмотря на глубокую ночь, тут вовсю кипела жизнь. Несколько матросов драили палубу, отмывая ее от крови. Вдоль борта сидели понурые пленные штурмовики с крепко завязанными за спиной руками. Мимо них прохаживался Бирк с копьем в руке. Завтра решится их судьба. Марк говорил, что за них можно получить неплохой выкуп, но решать все будет команда, даже не сам Мейрон. Таков морской закон, и кто, как не капитан, должен неукоснительно его соблюдать. Мейрон сидел на капитанском мостике, закинув босые ступни на перила. Увидев Гунта, он сразу же позвал его к себе. На столе стояла бутылка крепкого выдержанного драги, и капитан хлебал дорогой напиток прямо из кружки. «Честно признаться, удивили вы меня сегодня, Гунт», — совершенно трезвым голосом произнес он. «Вы и все ваши люди, даже девушки. Я был в коридоре, который ведет к гостевым каютам до того, как оттуда убрали все трупы. Таких ран я в жизни не встречал. Вы кто? В смысле, кто мы?» Сделав вид, что не понял вопроса, переспросил Гунт. «Ваша неуязвимая экипировка, оружие, разрезающее хитиновый доспех, как нож в воду. Кто вы?» Гунт посмотрел на Мейрона и твердо произнес. «Все, что вам надо знать о нас, капитан, так это то, что мы легальная организация под названием «Братство Раха», и лучше на нашем пути никому не становиться. Лейтенант Фурс, капитан Верит настоял на том, чтобы при штурме лейтенант Фурс и его люди не лезли вперед, а наблюдали за атакой вражеского корабля из безопасного места. Лучше будет, если он в случае необходимости вовремя отправит ему подкрепление. Верит уверял, что морской штурм – дело тонкое и непосвященному лучше не соваться, можно все испортить. Лейтенант согласился, пообещав в точности выполнить все его указания. Вчера к вечеру прошли пролив Дарка. Верит, мастерски управляя судном, проскочил опасное место, и ночевали уже на спокойной воде. При свете Гуаса к судну подошла галера, и на борт взобрался комендант крепости, той самой, что находилась на мысе Скалистой. Она так и называлась – крепость Скала. Верит встретил его как старого друга, проводил в свою каюту, угостил выдержанным драги и, когда провожал, незаметно подсунул ему тугой кошель со звонкими монетами. Затем что-то горячо зашептал в самое ухо. Комендант кивнул, улыбнулся и хлопнул Верида по плечу. «Как только Хилот будет подходить к проливу, они предупредят нас», — спокойно сказал капитан, глядя вслед удаляющейся галере. «Еще комендант заверил меня, что не будет вмешиваться в наши дела. Пришлось пообещать ему их корабль, без груза и экипажа, естественно». С утра начали готовиться к штурму. Экипаж и штурмовики вооружались, тщательно проверяя оружие и подгоняя амуницию. Их хитиновые панцири имели дополнительную прослойку из дерева под названием кабаш, и если воин упадет в воду, то гарантированно не утонет, и если будет жив, то взберется на вражеское судно и продолжит бой. Примерно к обеду капитан поднял все паруса и начал лавировать недалеко от мыса, ловя правильный ветер. «Самый идеальный для нас сейчас ветер, это когда он дует с кормы и с борта», — пояснял лейтенант Уверит, быстро вращая штурвал. «Нам главное — поймать его в тот самый момент, когда Хилот появится из-за мыса, и тогда мы настигнем его в считанные мгновения». На стенах крепости замелькал солнечный луч, отражаясь от какой-то зеркальной поверхности. «Они!» — выдохнул капитан и дал указание своему помощнику. «Полная боевая готовность. Идем на штурм». Поймав правильный ветер, мисок начал разгон и достиг максимальной скорости как раз в тот момент, когда Хилот выбросила из пролива, как пробку из бутылки. Расчет оказался верным, и на вражеском судне оказались совсем не готовы к столь неожиданному и стремительному нападению. Капитан Верит филигранно притер свой корабль к борту Хилота, и на соседнюю палубу полетели крюки с крепкими тросами. «Не вмешивайтесь!» — успел крикнуть Верит, и стремглав понесся вниз на вражескую палубу вслед за своими штурмовиками. Он сам и его люди оказались действительно прекрасно знающими свое дело. Четко разбившись на пятерки, они мигом уничтожили тех немногих, кто был в этот момент на палубе, и надежно перекрыли все ключевые места на корабле. Проделали это как-то обыденно, без шума и лишней суеты. Чувствовался немалый опыт. Затем, после короткого разговора с капитаном Хилота, На вражеской палубе начали происходить события, которые перевернули все с ног на голову. Лейтенант не заметил, откуда вылетело копье, но прекрасно видел, как оно прошило насквозь Верида, и как того отбросило на штурмовиков, смешав их ряды. Как вслед за копьем выскочил какой-то демон в неведомой черной броне и, выдернув копье из груди капитана, начал крошить им всех подряд, кто только попадался ему под руку. А под руку попадались исключительно штурмовики с Миссага. Вслед за ним выскочила еще одна пара демонов и присоединилась к первому. Эти двое тоже были в какой-то необычной броне зеленоватого цвета и орудовали в бою двумя тесаками, которые разрубали прочные хитиновые доспехи штурмовиков, как какую-то бумагу. Вскоре появился еще один, но этот никакой не демон, больше похож на обычного поисковика, которых на землях семи королевств тысячи. Ловко используя иглометы на обеих руках, он убил напавшего на него штурмовика и шустро полез по перилам на капитанский мостик. В какой-то момент в его руке оказался небольшой арбалет, и, не высовываясь из-за перил, он пальнул из него в двух штурмовиков, охранявших штурвал. Оба рухнули как подкошенные. Лейтенант подозвал к себе своего штатного следопыта Юкима и, указав на владельца арбалета, приказал коротко и емко уничтожить. В следующую секунду лейтенанту стало не до арбалетчика. Команде вражеского корабля удалось вышибить дверь, и на залитую кровью палубу хлынула вооруженная толпа, состоявшая из матросов с Хилота. Гневно что-то крича и посылая проклятия штурмовикам, они сходу врубились в их ряды, и началась отчаянная рубка. Потеряв руководство и не видя общей картины боя, штурмовики сбились в кучу и начали мешать друг другу. Численный перевес все еще был на стороне нападавших, но если им сейчас не помочь, то вскоре соотношение сил может измениться не в лучшую сторону. Зувар, Фурс подозвал к себе своего помощника, бери всех наших бойцов и прорубайтесь на помощь штурмовикам. Пленных не брать. Зувар кивнул и выхватил меч. За мной, крикнул он и, сбежав по лестнице с капитанского мостика, перепрыгнул на вражескую палубу. За ним тут же рванули все остальные, оставив на миноге только экипаж. Лейтенант с ужасом увидел, как на их пути встала троица демонов, и тот, что в черном, нанизал на свое копье Зувара, словно какого-то навозного жука. Но самое страшное случилось после. Прорубившись сквозь ряды нападавших, один из демонов запрыгнул на палубу Минога и начал пускать в команду корабля лучи, которые, не встречая сопротивления, прошивали насквозь не только двоих-троих матросов сразу, но еще и надстройки и деревянные стенки корабля, за которыми те пытались спрятаться. У Фурса не оставалось сомнений в исходе этого сражения, и он уже точно знал, что ему надо делать дальше. Он поспешно скинул лейтенантский плащ, шустро освободился от бесполезного теперь доспеха и, коротко разогнавшись, прыгнул за борт. Если повезет, и его не сожрут морские хищники, то он доплывет до мыса и, добравшись до резиденции ордена, доложит обо всем магистру лично. Морские похороны. Утром следующего дня все выжившие и имеющие возможность стоять на ногах матросы собрались на палубе Хилота. Перед ними ровным рядом лежали 11 тел их погибших товарищей. Все были завернуты в белые холстины с головой, и к их ногам привязаны веревки с петлями на концах. С капитанского мостика спустился Мейрон и подошел к своим матросам. Он вскинул руку и указал на связанных штурмовиков, понуро сидевших вдоль борта. «Перед вами разбойники, вероломно напавшие на наш корабль и убившие многих друзей, с кем мы не один год бороздили моря и океаны. Погиб мой помощник Тонс, наш уважаемый всеми повар Диран и старший матрос Дюльп, а также весельчак Фрин и многие другие». От слов Мейрона лица моряков начали медленно наливаться яростью, пальцы сжимались в кулаки, а глаза смотрели на связанных врагов с нескрываемой ненавистью. «Они предлагают за себя выкуп», — продолжил капитан. «Уверяют, что орден выкупит их по 35 полновесных гротов за каждого, и, судя по той добыче, что мы взяли с их корабля, я склонен им верить». По рядам моряков пробежался гневный ропот. «К дьяволу их гроты!» — выкрикнул один из матросов. «Мы еще вчера все решили, капитан. Ко дну их, ко дну, ко дну!» Заголосили все остальные. Мейрон поднял руку, и гомон на палубе моментально прекратился. «Я, как капитан Хилота, чту морские законы и всегда выполняю их неукоснительно. Никто из вас не может упрекнуть меня в обратном. И следуя этому закону, я обязан предупредить вас всех еще раз. За 14 разбойников мы получим почти 500 полновесных гротов. Мы поделим эти деньги между собой. Вы можете сойти на берег в любом порту и начать новую жизнь». «К дьяволу новую жизнь!» — выкрикнул все тот же матрос под одобрительный гул команды. «Мы с тобой, капитан!» Мейрон улыбнулся, но было заметно, как что-то блеснуло в уголках его глаз. «Я в вас не сомневался. Давайте отправим наших ребят в последний путь, а эти пусть их сопровождают». Палуба огласилась криками радости. Несколько матросов метнулись к пленным и, перерезав веревки, связывающие их между собой, вытащили первых двух на середину палубы. Штурмовики обреченно молчали, понимая, что криками и мольбой здесь уже не поможешь. Матросы уложили первых двух на спину и крепко связали их правую ногу с левой. Затем на их ноги накинули петлю, и теперь они были связаны между собой и покойником. Затем связанных подтащили к широкой доске, перекинутой через борт, и уложили на нее всех троих. Мейрон махнул рукой, матросы приподняли один край доски, покойник соскользнул с нее в море, утягивая за собой привязанных штурмовиков. Так поступили еще с двумя парами пленных, а потом к оставшимся восьмерым, привязывали уже только по одному покойнику. Вскоре на палубе уже не осталось никого из приговоренных, и матросы начали расходиться по своим постам. Народу катастрофически не хватало, а до ближайшего порта еще целый день ходу. Неожиданное спасение. Фурс отчаянно боролся с водной стихией, размашисто загребая руками и вовсю работая ногами. Последние минут 10 его проследовал местный обитатель глубин, накручивая вокруг него круги. А вначале все так хорошо начиналось. На его прыжок за борт никто так и не обратил внимания, что позволило Фурсу, проплыв подальше под водой, вынырнуть метрах в 20 от корабля и направиться в сторону виднеющегося вдалеке мыса. Еще были слышны вопли умирающих, но теперь ему до них не было никакого дела. Спастись бы самому. Перед ним сейчас стояла первоочередная задача добраться до берега и не стать кормом для местных обитателей. Сняв пояс с целебными зельями, он повесил его себе на шею и начал поспешно избавляться от одежды и оружия. Скинув сапоги, штаны и куртку, он лег на спину и снял с шеи пояс. Дрожащими от холода пальцами нашел нужный флакон, отвинтил крышку и обильно смазал содержимым шею, лицо, волосы, кисти рук, лодыжки босых ног и живот. Во флаконе еще плескалось немного жидкости, и Фурс вставил его обратно в пояс, не став при этом завинчивать крышкой. Вода вокруг лейтенанта тут же приобрела ядовито-зеленый цвет и резкий запах. Пусть распространяется как можно дальше и отпугивает морских обитателей. Затем он уже чуть спокойнее достал другой флакон и капнул несколько капель себе на язык. По телу сразу же пробежала волна тепла, и Фурс почувствовал мощный прилив энергии, быстро распространившийся по всему телу. Застегнув пряжку пояса на бедрах, он перевернулся на живот, нашел глазами мыс и, мощно загребая руками, направился к нему. Лейтенант не знал, сколько прошло времени с тех пор, как он прыгнул в воду, но в какой-то момент почувствовал, что он в воде не один. Двойной плавник морского хищника показался из-под воды и, рассекая водную гладь, устремился к нему. Не доплыв до лейтенанта метров 5, он резко свернул в сторону и пошел по большой дуге. Еще несколько раз он приближался и каждый раз сворачивал в сторону. Казалось, морской хищник затеял с ним какую-то игру, от которой у Фурса стыла кровь в жилах.